Полтава, Выборг, Рига. 7 июня Петр писал Апраксину: «Сошлися мы близко с соседями, и с помощью Божией будем, конечно, в 7 месяцев главное дело с ними иметь». Мы видели, как Петр, не надеявшийся на свои силы, в продолжении нескольких лет избегал главного дела. Теперь оно сделалось неизбежным. С тех пор, как русские были разбиты при Нарве, они в продолжении 9 лет многому успели научиться, медленно приближаясь к желанной цели, постепенно готовясь к решительному бою со шведами. Петр сознавал громадное значение приближавшейся развязки, постоянно взвешивая затруднения, с которыми ему приходилось бороться, и значение сил и средств, которыми располагал неприятель. Карл, напротив, как кажется, уступал царю в осторожности и осмотрительности, не обращая достаточного внимания на силу русских и слишком высоко ценя превосходство своего войска. Между тем, как в русском войске единство политической и военной мысли, безусловное господство личной воли царя в минуту решения было громадную выгодою, на стороне шведов охота короля продолжать войну не соответствовала настроению утомленного, желавшего мира войска. Генералы Карла не разделяли оптимизма короля, были озабочены упадком Швеции. Между тем, как Петр во все время войны не переставал заботиться об администрации и законодательстве, Карл предоставил свое государство на произвол судьбы, довольствуясь исключительно деятельностью полководца. Тогда как развитие политической опытности царя шло чрезвычайно успешно с самого начала войны, постоянные походы, поглощавшие все время и все силы шведского короля, лишали его возможности готовиться к управлению делами вообще. Превосходя царя в качестве военачальника, Карл уступал ему политическими способностями. Петр медленно и с величайшую пользою для себя совершил длинный путь от Нарвы до Полтавы, между тем, как Карл с юношескую опрометчивостью, надеясь на свое счастье, приближался к катастрофе. Петр мог пожинать плоды многолетних трудов и систематического учения в школе войны и политики. Карл, подобно азартному игроку, должен был лишиться результата всех прежних побед в один миг через главное дело, сделавшееся неизбежным. До последней минуты характеристической чертой в образе действий русских была крайняя осторожность. В русском лагере был учинен воинский совет, каким бы образом город Полтаву выручить без генеральной баталии, яко зело опасного дела, на котором совете положено, дабы опрошами каоной приближаться даже до самого города. С городом происходили сношения посредством пустых бомб, в которых летали письма через неприятельские линии. Осажденные дали знать, что у них уже почти нет пороху и долго держаться не могут. По получении этих известий был собран новый военный совет, на котором положено, что другого способа к выручке города нет, как дать главную баталию. Русская армия тронулась и остановилась в таком месте, где шведы не могли принудить ее к главной баталии до окончания возводимых по указанию царя ретраншементов. Скоро узнали, что Карл в ночной рекогносцировке, наткнувшись на казаков, был ранен в ногу. 27 июля началась битва нападением шведов на русскую конницу. Они успели овладеть 2 еще не отделанными редутами. Вскоре сражение завязалось по всей линии. Петр находился в самых опасных местах, лично воодушевляя войска. Шляпа и седло его были прострелены. Не менее храбрости выказал и Карл. пушечное ядро ударило в коляску, в которой везли раненого короля, и он приказал носить себя по рядам в носилках. После отчаянного двухчасового боя все было решено в пользу русских. Расстроенные, разбитые шведы обратились в бегство. В числе множества пленных, взятых русскими, находились первый министр Карла XII граф Пипер, фельдмаршал Реншольд и четыре генерала. В кратких чертах сам Петр впоследствии в своей «Гистории Свейской войны» изложил главный ход битвы. Здесь сказано, между прочим, «Хотя и зело жестоко, во огне оба войска бились, однако ж то все долее двух часов не продолжалось, ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с такою храбростью вся неприятельская армия с малым уроном наших войск, еже наивяще удивительно есть, кавалерия и инфантерия весьма опровергнута, так что шведское войско ни единожды потом не остановилось, но без остановки от наших шпагами и байонетами колоты и прочее. После битвы за обедом, к которому были приглашены пленные генералы и офицеры, Петр провозгласил тост за здоровье учителей своих в военном искусстве. «Кто эти учители?» — спросил фельдмаршал Реншольд. — Вы, господа шведы, — отвечал царь. — Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей, — заметил фельдмаршал. На другой день Петр послал Меньшикова в погоню за бежавшим неприятелем. Он с 9000 войска догнал шведов 30 июня у Переволочны. Все население разбежалось, и шведскому войску не на чем было переправляться через Днепр. Отыскали две лодки, связали вместе, поставили на них повозку короля и таким образом переправили его ночью на другой берег. Нашлась лодка и для Мазепы. Большая часть войска осталась на левом берегу под начальством Левенгаупта. Весьма немногие, переправившиеся кто как мог, успели уйти, многие потонули. В это время шведы, не успевшие переправиться, были настигнуты Меньшиковым и, не имея ни пороху, ни артиллерии, и, совершенно упав духом, сдались военнопленными в числе 16 000 человек. «Итако, — писал Петр, — Божию помощью, вся неприятельская, толь в свете славная армия, которая бытием в Саксонии немалый страх в Европе причинила, государю российскому в руки досталась». Поздравляя Рамадановского в свете неслыханную викторию, Петр прибавил: «Ныне уже, без сумнения, желание вашего величества, ежерезиденцию вам иметь в Петербурге, совершилось через сей упадок конечной неприятеля». Сноска. Как известно, Петр называл Рамадановского кесарем. Конец сноски. Курбатов писал царю: «Радуйся, яко есть надежда на исполнение издавна вашего желания Варяжского моря в одержании». В то же время он выразил надежду, что преславная Виктория поведет к миру. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 380-381. Конец сноски. Упоенный радостью Петр писал Екатерине тотчас же после битвы: «Матка, здравствуй! Объявляю вам, что всемилостивый Господь неописанную победу над неприятелем нам сегодня даровать и изволил. Единым словом сказать, что вся неприятельская сила на голову разбита, о чем сами от нас услышите, и для поздравления приезжайте сами сюды. Немногим позже Петр в письме к Екатерине намекнул на значение битвы для всего положения дел в Польше. Лещинский бороду отпустил для того, что корона его умерла. И в следующие годы, 27 июля, Петр и Екатерина часто поздравляли друг друга с годовщиной Полтавской битвы, днем русского воскресенья, началом нашего спасения, началом нашего благополучия и тому подобное. Меншиков был награжден чином фельдмаршала, а Петр, числившийся до того лишь полковником, по просьбе войска принял чин сухопутный генерал-лейтенанта, а на море шаутбенахта, то есть вице-адмиралом. В Москве Полтавская битва праздновалась торжественно. Царевич Алексей Петрович устроил банкет для русских и иностранных министров. Царевна Наталья Алексеевна и вельможи также трактовали многих несколько дней сряду. Пушечная стрельба и колокольный звон продолжались 7 дней. По вечерам горели потешные огни и прочее. Полтавской битвой все изменилось в пользу России, и были устранены все сомнения относительно ее будущего величия. На современников это событие произвело самое глубокое впечатление. Тот самый Лейбниц, который после Нарвского сражения желал дальнейшего успеха Швеции и считал возможным занятие Карлом XII Москвы и завоевание России до Амура, назвал теперь победу царя достопамятным в истории событием и полезным уроком для позднейших поколений. От очевидцев он узнал о том, как храбро сражались русские войска, и выразил убеждение, что последние превосходят все другие. Далее он считал вероятным, что Петр отныне будет пользоваться общим вниманием и принимать весьма деятельное участие в делах всемирной политики. Лейбниц понимал, что между Полтавской битвой и реформами Петра существовала тесная связь. Напрасно, писал он, опасались чрезмерного могущества царя, называя его «туркою севером». Никто не станет препятствовать ему в деле образования своих подданных. Что касается до меня, то я очень рад водворению в России разума и порядка и прочее. С бароном Урбихом, русским резидентом в Вене, Лейбниц переписывался о медали в память Полтавской битвы. Иностранцы, находившиеся в России, также понимали, что торжеством Петра в области внешней политики обусловливалось дальнейшее внутреннее развитие России. Джон Перри выразил убеждение, что при противоположном исходе Полтавского сражения неминуемо по всему государству поднялся бы всеобщий бунт, и что повсеместная ненависть к реформам царя повела бы к реакции. Этим взглядом соответствовал позднейший отзыв Вольтера, заметившего о Полтавской битве, что это единственное во всей истории сражение, следствием которого было не разрушение, а счастье человечества, ибо оно представило Петру необходимый простор, чтобы идти далее по пути преобразований. В какой мере изменился взгляд на Россию за границей, видно, между прочим, из следующего обстоятельства. Мы упомянули ранее, как министр герцога Вольфенбюттельского по случаю переговоров о браке царевича с принцессой Шарлоттой указывал как на препятствие к браку на опасное положение в самой России царя Петра. В то же время он говорил о ничтожном значении его в ряду государей. Едва ли было сказано в записке Шлейница, царю будет возможно занять видное место в Европе, так как Швеция никогда не решится отказаться от прибалтийского края в пользу России, и так как Польша, Голландия и Англия никогда не допустят развития сил России на море. Тотчас же после Полтавской битвы совершенно изменилось мнение о значении России. Вольфенбюттели приходили в восхищение при мысли о сближении с Россией. Вскоре было приступлено к составлению брачного договора, и дело уладилось в короткое время. Со стороны ганноверского курфюрста было изъявлено желание отказаться от союза со Швецией и сблизиться с Россией. Всюду положение русских резидентов при иностранных дворах изменилось к лучшему. Всюду самого царя встречали, поздравляли, приветствовали с похвалой и ласками. Когда Петр, отправившись из Полтавы в Киев, выехал оттуда в Польшу, в Люблине его встретил обершталмейстер короля Августа Фицтум, посланный поздравить царя от имени короля с Полтавской Викторией и пригласить его на свидание с королем в Торн. В местечке Сольцах к царю приехал камергер прусского короля с поздравлением и приглашением на свидание и с Фридрихом I. В Варшаве сенаторы польские поздравили его с Викторией и благодарили за то, что этой Викторией возвратил им законного короля и спас их вольность. Лещинский бежал в Померанию. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 385 и 386. Конец сноски. В конце сентября происходило свидание Петра с Августом в Торне. Несколько позже был заключен договор. Петр обещал помочь Августу в достижении польского престола. Король обязался помогать царю против всех неприятелей. Целью союза было не конечное разорение Швеции, но приведение этого государства в должные границы и доставление безопасности его соседям. Король обещал царю предать суду виновников гибели Паткуля. 20 октября был прибавлен тайный артикул. Княжество Лифляндское со всеми своими городами и местами его королевскому величеству польскому, как курфюрсту саксонскому, и его наследникам присвоено и уступлено быть имеет. И со стороны Дании теперь была выражена готовность сблизиться с Петром. В Торн явился датский посланник Ранцао поздравить с Викторией и домогаться о заключении оборонительного и наступательного союза против Швеции. Датский король сказал русскому резиденту, князю Василию Лукичу Долгорукому, что этой победой царь не только себе, но и всему русскому народу приобрел бесконечную славу и показал всему свету, что русские люди научились воевать. Даже в денежном отношении Полтавская битва оказалась чрезвычайно выгодной. Прежде по поручению Петра барон Урбих предлагал Дании субсидию в размере 500 тысяч ефимков единовременно за союз, между тем, как Дания требовала большей суммы. Теперь русскому резиденту в Дании, несмотря на все усилия английского и голландского посланников действовать наперекор интересам Петра, удалось ввести датского короля в войну без субсидий со стороны России. Долгорукому было поручено обещать датчанам сухопутное войско, матросов и по 100 тысяч ежегодно материалами, а он, заключив договор, писал с восторгом: «Не дал я ничего, ни человека, ни шелега». И французский король Людовик XIV изъявил желание вступить в союз с царем, о чем сообщил Долгорукому секретарь французского посольства в Копенгагене. Извещая об этом царя, Долгорукий выставлял на вид, что сближение с Францией может быть полезным, так как Людовик, видя к себе склонность со стороны России, станет продолжать войну за испанское наследство. Секретарь французского посольства говорил Долгорукому, что Людовик XIV готов гарантировать царю все его завоевания и будет стараться, чтобы русские стали твердой ногой на Балтийском море, потому что здесь замешан интерес французского короля, которому желательно ослабить на этом море торговлю английскую и особенно голландскую. Сноска. Соловьев, том 15, страница 384 и следующее. Конец сноски. Таким образом, европейские державы начали ухаживать за Петром и искать дружбы России, чтобы воспользоваться могуществом ее для своих целей. Примером тому служит образ действий прусского двора. В Мариенвердере происходило свидание между королем Фридрихом I и Петром. Король мечтал об осуществлении своего любимого проекта раздела Польши, однако Петр, осторожный, сдержанный, объявил, что эта мысль ему кажется неудобоосуществимую, и таким образом Пруссия должна была отказаться от своего предположения. В Пруссии находили, что царь держал себя несколько гордо, что в его образе действий и мыслей проглядывало чувство собственного достоинства, возбужденное успехом русского оружия. Когда в 1710 году Россия возобновила предложение приступить к разделу Польши, в проекте было предоставлено царю распределить по своему усмотрению добычу между каждой из договорившихся сторон, но и на этот раз Петр уклонился от переговоров. Побывав в Торни и Мариенвердере, Петр к концу года возвратился в Россию. Сначала он отправился к Риге, под которой уже стоял фельдмаршал Шереметьев с войском. После полуночи на 14 ноября начали бомбардировать город. Первые три бомбы бросил сам государь и писал Меньшикову: «Благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщение начало учинить». Затем он отправился в Петербург, или в Святую Землю, как назвал Меньшиков его в письме своем. В Петербурге царь велел построить церковь во имя святого Сампсона в память Полтавской битвы и заложил корабль «Полтава». 21 декабря совершился торжественный вход в Москву с великим триумфом. Построено было 7 триумфальных ворот, изукрашенных золотой, эмблематическими картинами, покрытых надписями и прочее. Сноска. Соловьев, том 15, страница 394, конец сноски. Главной целью продолжавшихся после этого военных действий было обеспечение Петербурга. Оказалось необходимым присоединить к прежним завоеваниям на берегах Балтийского моря еще некоторые важные пункты. Мы раньше видели, как часто в первое время существования Петербурга этому месту грозила опасность со стороны шведов. Во все время продолжения войны в Польше и Малороссии не прекращалась борьба на севере. По временам царь спешил сюда для защиты Петербурга, для участия в военных действиях в Финляндии. В 1706 году Петр, как мы видели, сделал попытку овладеть Выборгом, однако бомбардирование города не имело успеха. Несмотря на храбрость русских, и с моря оказалось невозможным взять этот город. Сноска. Некоторые данные у Устрялова, том 1, страница 320, том 4, страница 1, и 518, том 4, страница 2 и 659. Конец сноски. Два года спустя шведский генерал Любекер из Выборга совершил в Ингермалнадию поход, который, однако, был сопряжен с огромными потерями для шведов, и при этом случае оказалось, что новый город на устье Невы не так легко мог подвергнуться опасности сделаться добычей неприятеля. Зато русские действовали весьма успешно в юго-восточной Финляндии в 1710 году. Царь на этот раз для достижения желанной цели – взятия Выборга – собрал значительное войско, состоявшее из 18 тысяч человек, а вице-адмиралу Крюйсу поручил флот. После осады, продолжавшейся несколько недель, Выборг сдался 13 июня 1710 года. В письме к Екатерине Петр назвал Выборг «крепкую подушкою Санкт-Петербургу, устроенную через помощь Божию». Сноска. Письма русских государей. Том 1, страница 14. Конец сноски. В этом же году Брюс успел занять город Кёксгольм. Таким образом, совершилось завоевание Карелии. Одновременно был решен вопрос и относительно Лифляндии, которую еще в 1709 году Петр обещал Августу, как саксонскому курфюрсту, вышло иначе. В Польше сильно опасались перевеса царя и весьма часто интриговали против него. На самого короля Августа была плохая надежда. Так, например, в 1704 году он предлагал Карлу XII союз против всех неприятелей, в особенности же против одного, которого называть не нужно, очевидно, против Петра. В 1709 году, как мы видели, в Пруссии возникла мысль о разделе Польши, однако тогда же оказалось, что при осуществлении этого проекта нельзя было рассчитывать на содействие Петра. Опасаясь чрезмерного могущества России, прусский король вздумал предложить самому королю Августу приступить к разделу Польши в видах сдерживания России. Русское войско заняло разные польские города. Так, например, 28 января 1710 года был взят город Эльбинг. Все это западноевропейским державам внушало сильные опасения. Петр, несмотря на все усилия склонить его к разделу Польши, ни на что не соглашался. В Пруссии неохотно видели, что Петр стремится к завоеванию всего берега Балтийского моря до самой Риги. Осада Риги началась, как мы видели, в конце 1709 года. Зима прекратила военные действия, которые возобновились весной 1710 года. В Риге свирепствовали голод и болезни, смертность была ужасная. 4 июля Рига сдалась. Курбатов в своем ответе на сообщение царя об этом событии писал: «Торжествуй, всеусерднейший расширителю всероссийские державы, яко уже вносимыми во всероссийское государствие европейскими богатствами, не едино хвалитесь будет Архангелогородская гавань» и прочее. Сноска цитируется по Соловьеву, том 16, страница 48, конец сноски. В августе были заняты Пернава и Аренсбург, в сентябре сдался Ревель. По случаю взятия Ревеля Курбатов писал, что при заключении мира все эти приморские места надобно оставить за Россией. Об уступке этих мест королю Августу не могло быть и речи.